Глава первая. Зимнее время. Зимнее время. Утро осеннего дня. За окном, как и ночью, огни, огни, реклама. Огромные города и пригороды не спят. Как определить, уже не спят или еще не спят? Как определить? Народ торопится на работу, штурмует автобусы и маршрутки. Поток людей течет в метро. Это утром. А вечером — та же картина. Люди спешат с работы домой в темноте среди ярких огней большого города. Порой так страстно и жадно ждешь утренней зари. Но все какие-то сумерки. Осень, осень с дождями и туманами. А так нужен, физически нужен рассвет. Хоть какое-то окно, хоть какая-то передышка. Сумерки лишают воли и сил. В сумерках клонит ко сну. Но спать нельзя. Нельзя же все время спать. Из мрака ночи, сумерки дня, и опять во мрак ночи. Вставать на работу и мчаться домой с работы, во тьме при ярком электрическом свете, в потоке машин, в нескончаемые пробки, под грохот поездов в метро, под гудки электричек на подмосковных перронах. Светлого времени суток совсем мало. Осенний туман и дождь за окном, даже в полдень мы включаем лампу, чтобы почитать что-то на досуге. Что-то интересное почитать. Про жизнь, про смерть, про страсть, про любовь, про одиночество. Про быт, про связь времен и про борьбу света с тьмой. Какую-нибудь интересную, захватывающую историю, полную тайн, интриг, неожиданных поворотов сюжета. Такие истории из книг спасают от одиночества и тоски. И повседневные дела и заботы тоже вроде как спасают. Но порой мы садимся у окна, устав от окружающей нас темноты, и смотрим. Туда. Туда, вдаль, когда первые лучи окрасят облака в золотисто-розовый цвет. Нежная заря, аврора, улыбнется нам с прокисших осенних небес. И вся эта невозможная хмарь, сумеречная жуть, будет сметена свежим утренним ветром. Каждое утро я просыпаюсь в надежде, что это произойдет. Время, в принципе, ведь ничего не значит. Это просто иллюзия. У нас ведь у каждого свои собственные биологические часы внутри, и это благо. Это наша индивидуальность. Это наша личная внутренняя свобода. Свобода, о которой мы все так мечтаем, хотя порой и не признаемся в этом сами себе. И не говорим этого вслух. У времени ведь нет границ, и обозначить его летним или зимним можно лишь условно. Все равно ведь рассветет, и солнце покажется из-за туч, и аврора, заря. Нежная и яркая, всегда новая, как в первый день творения, нам всем улыбнется.